возникнут в виде дыма, а затем материализуются, заполнив всю комнату. Так вроде поступают вампиры. Пенни видела их в старом фильме про Дракулу. Может, они явятся из шкафа? А девочка посмотрела в дальний угол комнаты, самый темный угол, где стоял шкаф, и не увидела там ничего, кроме черной темноты. Может быть, позади шкафа существует волшебный невидимый ход, которым воспользуются гоблины? Нет, это смешно. Хотя почему? Если история о гоблинах была достаточно смешной, то они-то сами есть. Она же их видела. Дэви задышал глубоко и ровно. Он заснул. Пенни позавидовала ему. Ей-то нельзя спать. Время шло очень медленно. Взгляд Пенни то и дело обегал темноту. Окно, дверь, шкаф, окно, дверь, шкаф. Она не знала, откуда появятся гоблины, но в том, что они обязательно появятся, не сомневалась. Лавель сидел в темной спальне своего дома. Вызванные им убийцы поднялись из ямы и исчезли в заснеженном ночном городе. Вскоре оба доусоновских отпрыска будут убиты, разорваны на куски и превращены в груды мертвечины. Эта приятная мысль возбуждала его. Ритуалы отняли у него все силы. Не физические, не умственные. Напротив, он чувствовал себя сильным, свежим, ко всему готовым. Истощены были силы Бакора, и настало время их пополнить. А в данный момент он был Бакором лишь формально. Растратив столько магических сил, он стал обыкновенным человеком. А ему не нравилось быть обыкновенным человеком. Объятый темнотой, он мысленно воспарил вверх, сквозь потолок, сквозь крышу дома, сквозь морозный воздух, к потокам дьявольской энергии, носившимся над огромным городом. Он тщательно обходил потоки энергии добра, которые тоже циркулировали в ночи. Они не могли пополнить его энергетику, более того, даже представляли для него определенную опасность. Он припадал к самым темным и отвратительным из дьявольских потоков, пропуская их через себя и насыщаясь энергией зла. Через несколько минут он словно родился заново. Теперь он уже не был простым человеком. Конечно, не богом, но больше, гораздо больше, чем простым человеком. Сегодняшней ночью он совершит еще один акт колдовства. Настало время смирить Джека Доусона. Наконец-то он покажет полицейскому, как велика мощь настоящего Бакура. Потом, когда его дети будут растерзаны на куски, этот человек поймет, насколько он был глуп, отвергая его предложение. Предложение Бакура, и как немного надо было для того, чтобы спасти детей. Просто смирить свою гордость и отойти от расследования. Он поймет, что сам подписал им смертный приговор, и это потрясет его до глубины души. Пенни подскочила в кровати и чуть было не закричала, чтобы позвать тетю Фэй. Нечто странный, противный звук, нечеловеческий крик, еле различимый, доносящийся откуда-то издалека. Может быть, из квартиры несколькими этажами ниже. Пенни показалось, что звук идет по системе отопления. Она напряженно ждала. Минута, две, три. Нет, не повторяется. Никаких неестественных звуков больше не было. Но Пенни знала, что именно она слышала и что именно это означало. Они идут за ней и за Дэви. Они уже в пути. И скоро будут здесь. На этот раз их слияние было медленным, да более нежным, наполненным неясными придыханиями и стонами, легкими прикосновениями. Ощущения, достойные грез. как будто плывешь, превращаясь в солнечный свет, становясь невесомым.